храбрый. Летит пуля, жужжит. Я в бок, она за мной. Я в другой, она за мной. Я упал в куст, она меня хвать в лоб. Я цап рукой. А это